Глава 20. На мою однозначно не слишком приветливую реплику стражник весело хохотнул и задорно спросил. «Так мы уже опоздали?» «А вы всегда опаздываете. С прошлого визита прошло, дай создатель памяти, с полгода, наверное. И я так понимаю, что никакие правонарушения, кроме гипотетического похищения наследника, расследовать не собираетесь?» Мой тон был в такой степени саркастичным, что реакция командира стражи не просто удивила, а полностью выбила из колеи. Мужчина ржал. Ему явно нравилось, как я ставлю вопрос. И тон, которым это делаю... «Гипотетического! Какие умные слова знает хозяюшка простой пивнушки!» «Попрошу!» — подыграла я. «В пивнушке ты женушку свою нашел, у меня же приличная таверна. А коли перестанешь ржать и начнешь делать свою работу, может, даже расскажу и поясню еще парочку умных словечек». «А ты часом не предсказательница?» Хитро сощурился стражник. «Блин, его вывести из себя можно вообще? Или я только на руку ему сейчас психую?» «А то и я свою суженую до сих пор не встретил. Вдруг и правда не по тем местам хожу?» После такого я взяла перерыв. Вдохнула, выдохнула и попутно внимательно, но бегло, чтобы не слишком заметно было, осмотрела стражника. «Капитан Гаррет!» Представился он, очевидно заметив мой интерес, и заулыбался во все 32. Высокий, плечистый, мужественный. К тому же бородат, но не сильно, а изящно, как я люблю. Словно не стражник, а аристократ мелкого звена. Или не мелкого, фиг знает. В общем, странный товарищ, вызывает неоднозначное впечатление. Вроде чувствуется, что стражник, но словно что-то скрывает под начищенным, как новый доспехом. «Просто Ларин», — хмыкнула в ответ, — «не предсказательница. А обыскивать-то таверну будете? Вы вроде бы спешили». «Ты же сразу сказала, что опоздали. Чего торопиться-то теперь? А девка ваша хорошо пляшет». Он одобрительно посмотрел на Арату, которая демонстративно не замечала никого, кроме ближайших зрителей. Тем и приманивала остальных поближе. А там уж и запах жареного мяса свое дело делал. Мартин только кивал каждый раз, когда кто-то брался за нож, отрезая себе кусочек. Этот ходячий калькулятор потом всем им такой счет выставит, что Рому придется поднапрячься, собирая мзду. Или лучше Рока попросить заняться долгами клиентов. Оно как-то честнее выглядит. Тестовый день у нее. Справиться позову на постоянную работу. А если не секрет, что случилось с наследником-то? Похитили и правда? А кто? Я наивно похлопала ресницами. «Знали, пускали бы тогда прицельно!» Вздохнул Гаррет и махнул нескольким бойцам, ожидавшим приказа поодаль. «Ладно, пошли осмотрим твои владения, просто Ларин. Непредсказательница». Первым делом отправились в подвал. Очевидно, именно в подполье обычно прячут самое интересное. Но у меня такого не нашлось. Лишь полупустые помещения с отгороженными комнатушками. Только обилие мяса впечатляло. Но нет закона, запрещающего убивать дичь в лесу. Так что, разумно спрятав самогонный аппарат, остальное я демонстрировать не боялась. «Магия льда?» — осведомился стражник, осматривая потолок погреба и подозрительно сощурившись. «Откуда? Недорогое ли удовольствие для простой таверны в бедном квартале?» «Стресс у меня был», — пожалилась ему картина. «Родителей лишилось слишком резко. Тут еще гурьба домочадцев, каждый со своими загонами. Таверна, воровской контингент в плане клиентуры. Все это свалилось на мою несчастную головушку и хрупкие плечики. А я-то всего-то читать любила все подряд. Куда мне такая ответственность? И даже руками сплеснула. Надеюсь, оговорка о любви к чтению подскажет этому умнику, откуда я знаю всякие мудреные словечки. Да, вот, кстати, этот момент, который я поняла в искусстве лжи. Если преподносить все на блюдечке, человек может и заподозрить, начать сомневаться в правдивости, ведь бесплатный сыр только в мышеловке, и все такое в том же духе. А вот если дать индивиду самому сделать вывод, то доверие к этому выводу будет выше. Это такой психологический эффект. Берите на вооружение. «Так и что?» Не понял капитан. Его соратники, три почти одинаковых бойца в заношенной форме, точно так же не поняли, при чем тут магия льда. «Я объективно решила, что не справлюсь. Молила Создателя. Не ляпнуть бы при них про ее женский пол. Чтобы помог мне как-то, денег хоть подкинул, но он ни в какую. Говорит, денежной магии нет, и все тут. Даже ногой притопнула для наглядности. Но я попросила хоть какую. Вот и получила ледяную». «Видимо, ты всегда ему хорошо молилась», — выдал Гаррет, удивленно нахмурившись и рассматривая меня словно впервые. «Так это же чудо!» — встрял один из стражников. «Вам в храм надо!» «Зачем?» — фыркнула я. «Засвидетельствовать и в академию потом учиться». «А таверну и работников я на младшего брата оставлю, да?» — рыкнула на него. «Не надо мне тут советы по жизни давать. Советчиков в любом кабаке жопой жуй. Я со своими перипетиями сама справлюсь. Или вон, еще раз Создателя попрошу подсобить». «Ой, Ларин!» Капитан заходился смехом. Видно, мой лексикон пришелся по вкусу его чувству юмора. «Да-да, все. Не отнимаем твое драгоценное время, красавица. Давайте, парни, продолжим обыск». «Что-то не слишком они спешат», — подумала я в очередной раз. «До того вроде были быстрее в других домах-то. Неужто он догадался о местоположении Рика? Но почему тогда не пошел вдогонку? Те, отправленные к заднему входу, стражники так и стоят теперь во дворе». Вскоре я получила ответ на свои вопросы. Карета Аннабель. Она притулилась позади таверны в переулке, куда ее загнал герцогский кучер. Я еще успела погрешить на него. Не от Фредли сдал местоположение наследника. Но зря так думала. Этот мужичок на нашей стороне. Когда Гаррет зашел в комнату, где осталась Аннабель, лицо его переменилось. Из благодушно расслабленного стало сосредоточенным и серьезным. Герцогиня возлежала поверх одеяла на постели, которая осталась от Рика. Она немного переигрывала, но что не сделаешь с человеком, головная боль. Даже неправдоподобно томный вздох способна вырвать из уст. «Ах, Леори, вам до сих пор не стало лучше?» — закудахтала я и подала ей воды. «Неужели батюшка таки послал за мной отряд? Я же говорила, что не скоро вернусь!» Простонала герцогиня и скривилась. «Эта мигрень доконает! А не надо было пить ледяную воду! Я же говорила!» Укоризненно покачала головой. «Аристократы в наше время нежные пошли. Не за вами отряд, не волнуйтесь!» «Герцогиня, нужна помощь?» Это Гаррет спросил, но сначала цепким взглядом осмотрел всю комнату. «Вам ничто не угрожает?» «Только ваш громкий голос, уважаемый!» — хмыкнул показавшийся в дверях кучер. «Леори, может, все же вас домой? Там лекаря вызовем. А то тут совсем неспокойно стало. Ходят всякие и беспокоят ваш отдых». «Но мы с Ларин еще не все обсудили», — возмутилась Аннабель. «Дела не ждут. Я собираюсь начать производство как можно раньше. Ой, больно!» «Это подождет», — решительно заявила я. «Голова герцогини и правда слишком давно болит. Может, тут воздух спертый? И вообще, родные стены лечат. В общем, езжайте вы к себе. А беседу завершим другой день. И встречаться стоит в более... приличном месте. Мне-то нормально. А вот всяким герцогиням по бедняцким тавернам лучше не шастать». «Я с вами не согласна, Ларин. Ну, так и быть. Отложим это на потом», — вздохнула Аннабель. Я придерживала ее под локоть, помогая встать, после чего передала девушку на руки кучеру, которого она цепко ухватила за локоть, делая вид, что вертолеты в голове не дают стоять ровно. Впрочем, я была не права про неправдоподобность духа. Остальной сценарий герцогиня отыграла на ура. «При следующей встрече я еще раз обстоятельно разъясню вам свою позицию касательно кварталов бедняков». «Ой, я все поняла, Леори, но опасности это не отменяет. Мне бы не хотелось, чтобы ваш многообещающий проект был загублен на корню из-за несчастного случая с его идейной вдохновительницей и владелицей капитала». Герцогиня хмыкнула и повела плечиком, давая понять, что свое мнение не изменила. Я повторила этот жест в своей манере и закрыла за ней и кучером дверь. Выдохнула с облегчением, хотя спорили мы на показ, и сделала вид, что только сейчас вспомнила про капитана стражи. В комнату он заходил один, помощнички остались снаружи, и, судя по звукам из коридора, повели Леори к ее карете. Оно и правильно. Такой милашке одной по кварталу лучше не ходить. «Простите, господин капитан», — начала я извиняющимся тоном. «Гаррет», — оборвал он меня, — «не боишься быть скомпрометированной?» «В плане?» — я захлопала ресницами, забыв заготовленную реплику. «Да, спектакль прошел неплохо, лишь бы поверили». Впрочем, сказано была по сути сплошная правда, кроме мигрени герцогини. Остальное мы даже сможем подтвердить, ибо план наладить производство в квартале воров реальный. «Приличные девушки наедине с мужчиной в закрытом помещении стараются не оставаться». «Хм, а ведь и правда. На кой я захлопнула дверь-то? Переиграла?» «Ой!» — отмахнулась с улыбкой. «С приличным мужчиной не страшно. Да и я не аристократка, чтобы кто-то блел мою непогрешимость. Некому, короче, заставить подлого соблазнителя жениться». «Кроме твоей магии холода», — хохотнул стражник. Вопреки своим словам, он не делал никаких попыток меня и правда скомпрометировать. Стоял далеко, глазами не пожирал, поза даже не вызывающая. «Создатель!» — охнула я вдруг появившейся мысли. «А ведь теперь с магией я завидная невеста!» Гаррет в очередной раз заржал, когда в спешке распахивала дверь и выпрыгивала в коридор. «Нет, посерьезки, я так не переживала, чтобы аж вылетать из комнаты! Но почему бы не повеселить лишний раз капитана? Нужно больше позитивных эмоций!» И образ непосредственной дамочки с шилом в заднице поддерживать надо. Удобный он для моих нужд, этот образ, особенно при общении с законниками. «Ну так я же вроде приличный парень, или уже так не считаешь?» — хохотнул капитан. «Береженого бо создатель бережет», — пробурчала я и пригласила Гаррета продолжить осмотр таверны. Ожидаемо, ничего интересного тут больше не нашлось. Мыло служивым я рекламировать не стала, всему свое время. а кое-кому как раз пора покидать мое гостеприимное заведение. Всех посетителей распугали. Ну, многих!» Пофыркивала я, провожая прочь дорогих гостей. «У меня обычно на порядок больше народу. Только танцовщица и спасла ситуацию. Топайте, господа хорошие! Вас уже ждут в нормальных тавернах в богатых районах, а мне своих клиентов пора возвращать». «До встречи, Ларин!» Подмигнул Гаррет, и я кисло ему улыбнулась. «Хорош мужик, конечно, но не горю желанием. У меня вон, полон двор аристократов любых кровей, а тут какой-то капитан. Нет, он, конечно, красавец, с юмором, не бесячий даже. Но это же законник, а местные служивые популярностью у простого люда не пользуются. И чего меня вообще в такие мысли понесло? Очевидно, что Гаррет ляпнул это чисто так, просто. Он точно не дурак и сам понимает, что нам не по пути. Слишком разные социальные статусы. Мда, Ларин, кажись, феромоны Кога Рока разбередили гормональный фон твоего тела. И немалую роль в том сыграл мой личный сексуальный опыт. Это ведь Ларин девственницей всю жизнь прожила. Я-то чудила, дай боже. А ведь сама себе обещала, что сначала на ноги таверну и Чейзи поставлю, а потом уже про личную жизнь задумаюсь. Но вот нет. Стоило один раз не туда мыслями свернуть — все. Даже стражник показался привлекательным. Эх, что ж, будем бороться с непозволительными соблазнами двойной дозы работы по дому. А пока пойду-ка клиентов приманю. А то что все одной орать и стараться? Устала вон уже умничка моя. Сколько бы ей за это дело заплатить?